Милая, я сегодня на работе задержусь. Подожди, подожди. Алан, ты так избалуешь. Держи, меня, тебе. Моя. Я тебя люблю. Удачи тебе. Буду к часам 12. Мне вчера приснилось во сне то, что ты вернулся ко мне. И не было ссор, и ночной разговор превратился в поцелуи. В окнах свет и кофе остыл. Знаешь, мне уже все равно, с кем ты был. Я брошу на стол фотографии, альбом. Я больше не ревную. В жизни столько поворотов. Ищем счастье, ждем кого-то. Но сказать боимся главные. Сказал: поздравляю с днем рождения. И кольцо, сжимая в руке, подарил мне роз огромный букет. Не верится в то, что спустя столько лет ты мне сделал предложение. Свидание? Давай вечером. Конечно. Ресторан называется «Только для двоих». Приходи в 10. С удовольствием. Сказать боимся главные слова. Я хочу быть с тобой. Я хочу быть с тобой. Здравствуйте. Давай, давай, давай. Аня, я хочу быть с тобой.